Дорогой Эсме, с любовью и мерзопакостью. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Джерома Дэвида Селлинджера. Совсем недавно я получил авиапочтой приглашение на свадьбу, которая состоится в Англии 18 апреля. Я бы дорого дал, чтобы попасть именно на эту свадьбу. И поэтому, когда пришло приглашение, в первый момент подумал, что, может быть, все-таки мне удастся полететь в Англию, а расходы черт с ними. Но потом я очень тщательно обсудил это со своей женой, женщиной на редкость здравомыслящей, и мы решили, что я не поеду. Я, например, совсем упустил из виду, что у нас собирается гостить теща. Как вы полагаете, придете вы сюда в ближайшем будущем? И все-таки, где я не буду в тот день? Мне кажется, я не из тех, кто хладнокровно допустит, чтобы чья-нибудь свадьба вышла до нельзя пресной. Вот я и набросал эти заметки, в которых содержатся кое-какие подробности о невесте, какой она была почти 6 лет тому назад, когда я познакомился с ней. А у вас весьма интеллигентный вид для американца. К тому же, именно 6 лет назад я обещал невесте написать рассказ специально для нее. Если заметки мои доставят жениху, которого я в глаза не видел, несколько неприятных минут, что ж, тем лучше. Никто не собирается говорить приятное, отнюдь. Скорее проинформировать и наставить. А вы вполне уверены, что не забудете написать для меня рассказ? Я был одним из 60 американских военнослужащих, которые в апреле 44 года под руководством английской разведки проходили в Англии, в Девоншире, весьма специальную подготовку в связи с предстоящей высадкой на континент. Сэм, извини. Поживаете? Я поживаю хорошо и надеюсь... Сэм, вы не мешаете, ну дай дописать письмо. Ну, ты что, не видишь, я занят. Сэм, у тебя не осталось много чернил, мои кончились. Чернил? Ну да, чернил. Зачем тебе чернил? Ну, начал писать письмо матери, они кончились. Может, у тебя есть немного? Немного чего? Ну, чернил же. Чернил. Ну, на возьми его. Посторожней же, не заляпай мне время. И надеюсь, если все пойдет хорошо, скоро с вами повидаться. Повидаться. Народ у нас тогда подобрался довольно своеобразный. Из всех 60 не нашлось ни одного общительного человека. Мы все больше писали письма и общались друг с другом почти исключительно на тему чернил и бумаги. В ясные дни я обычно бродил по живописным окрестностям.